Публий слышал, что Массалия — единственный дружественный Риму город в этой враждебной стране. Обессиленные войнами с лигурами, в землях которых была основана колония, в страхе перед этрусскими пиратами и пунами, греки Массалии заключили союз с Римом. Пока этот союз не давал Риму особых выгод, но теперь можно лишь благодарить предков и восхищаться их предусмотрительностью. Что бы сейчас делали римляне, не будь этого спасительного союза? Центурионы, командовавшие высадкой, приказали воинам не брать на берег оружие, чтобы не нарушать закона массалиотов. Ни один чужеземец не может показаться в городе вооруженным. Массалиоты, высыпавшие на набережную, встречали сходящих на берег римлян, вручая каждому из них мелкую монету. Публий не удивился. Еще в Риме он слышал об этом странном обычае. Он ответил массалиоту, передававшему ему монету, как полагалось, «верну в Аиде», Аид — царство мертвых, в представлении греков и римлян. Пока происходила высадка, отец беседовал с людьми в пурпурных одеяниях, членами Массалийского совета 600. Вести были ошеломляющими. Оказывается, Ганнибал со всей своей армией уже перешел Пиренеи, миновал Илибер и идет к Родану. У пунов много конницы и боевых слонов. Хитроумный план Сената задержать Ганнибала в Иберии и ударить по Карфагену рухнул. Сын Гамилькара взял инициативу в свои руки. «Какую он преследует цель?» — ломал себе голову консул. «Как он решился оставить только что покоренную страну? Но медлить нельзя. Пуны могут показаться каждое мгновение». Консул подозвал ликтора и что-то сказал ему. Через мгновение звуки военной трубы подняли рассыпавшихся по набережной воинов. Еще не отдохнувшие и не оправившиеся от морской болезни, они стали строить за стенами Массалии лагерь. Переправа. Шагают слоны Ганнибала. На пути у войска нет больше преград. Подарки из сагунтийской добычи открыли дорогу. 10 дневных переходов, и войско стоит на берегу Родана. Жители степей, ливийцы, привыкшие ценить каждую каплю воды, с изумлением смотрели на широкую и полноводную реку. Расточительность богов этой страны, не умеющих беречь воду, казалась поразительной. Полководец внимательно осмотрел противоположный берег. Он пуст. Хоть сейчас можно было переправиться туда вплавь. Но во всем войске не найдется и тысячи воинов, умеющих плавать. А слоны? Как переправить слонов? День и ночь на берегу Родана стучали топоры. Воины выдалбливали лодки из цельных деревьев. Но пока шла работа, противоположный берег заняли галлы. Ганнибалу надо было во что бы то ни стало заставить галлов удалиться, иначе о переправе нечего и думать. Решение было принято мгновенно. Полководец вызвал Магона и приказал ему с частью войска, состоящей из иберов, отправиться вдоль берега реки против ее течения, чтобы переправиться в удобном месте и при необходимости напасть на галлов с тыла. Отряд выступил ночью. Рядом с Магоном были опытные проводники, хорошо знавшие здешние места. Милях в 25 от карфагенского стана река разделялась на несколько рукавов, образуя заросшие лесом острова. Здесь, широко разливаясь, Родан был неглубок. Магон спрыгнул с коня и подошел к воде. Пахло водорослями, поодаль стояли большие птицы с розовато-белым оперением, с маленькой изящной головкой на длинной тонкой шее. Магону показалось, что таких же птиц он видел близ Утики, на берегу Баграда. Со стороны островов донесся странный, непривычный для жителей степей звук. Кричала какая-то птица или зверь. Магон прислушался. 7 раз повторился этот странный звук, и стало тихо.